Правило 69. Позвольте детям совершать ошибки. Нельзя постоянно держать детей за руку, иначе они ничему не научатся. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети были счастливы, удачливы и устроены в жизни. Но есть ли у меня определенные планы их жизни? Хочу ли я, чтобы они непременно были врачами, адвокатами, дипломатами, учеными, археологами, палеонтологами, писателями, бизнесменами? Папой Римским. Ведь кто-то в конце концов становится папой Римским, и, возможно, его родители прочили ему именно эту судьбу. Астронавтами. Нет, это не так. Положа руку на сердце, могу сказать, что у меня никогда не было подобных амбиций относительно моих детей. Надеюсь, они не слышат меня сейчас, но могу вам сказать, что я был разочарован, когда они сделали свой карьерный выбор. Он казался мне не вполне соответствующим моим детям. Но это ведь их жизнь. Кто я, чтобы лишать их выбора? Если постоянно водить своих отпрысков за ручку, они никогда не научатся ходить самостоятельно. В этом суть данного правила. Позволить детям ошибаться. Мы все ошибались. Мне в свое время была предоставлена безграничная свобода, и сколько же я умудрился напортачить, уму непостижимо. Каков результат? Достаточно быстро я усвоил, что заслуживает внимания, а что нет. Моему кузену как раз не доставало подобной свободы. Его контролировали гораздо больше, и как следствие ошибок он наделал гораздо меньше. Однако позднее, уже во взрослой жизни, жизнь словно мстила ему за инфантильность и отвешивала ему тумаки один за другим. Ошибки лучше совершать в юности, когда еще можно легко исправить. Если вы родитель, вы можете предупредить на 75% ошибок больше, чем если вы одиноки. У вас также есть свобода совершать ошибки. Беспокойство вызывает то, что если вы как родитель ошибаетесь, ваша ошибка может на самом деле нанести непоправимый вред чужой жизни. Поэтому бывает очень трудно стоять в стороне и просто наблюдать. Нам хочется мчаться к ним, защищать их, научить их и уберечь от зла. Но дети должны учиться на ошибках. Если вам кажется, что они научатся жизни с ваших слов, то вы снова совершаете большую ошибку. Они должны строить свою жизнь, иногда вступая с ней в схватку. Это жизнь, и ей нельзя научиться по книгам, по телевизору или от родителей. Ей можно научиться только набивая шишки. Ваша задача – терпеливо стоять в сторонке с пластырем и йодом. Конечно, вы должны задать себе несколько вопросов. Например, действительно ли это хорошая идея? Поступал ли я сам так и что из этого получилось? Могу ли я позволить себе заниматься этим долгое время? Не причиняет ли это боль? Не пробовал ли я делать этого раньше? Вы можете поступать так и со своими друзьями, если видите, что они собираются совершить ошибку и не хотите портить им удовольствие. Постарайтесь, однако, чтобы ваши вопросы не звучали как стон или так, будто вы все знаете заранее, иначе они проигнорируют вас и будут продолжать исключительно из упрямства.